Содержание. От автора. Жуковский, я решительно от тебя отказываюсь. Грибоедов, учил тебя, как надобно целоваться. Пушкин, говорите мне о любви. Бестужев-Марлинский, случилось важное несчастье. Гоголь, случилось что-то вроде любви. Кольцов, весь Воронеж волочится за нею. Лермонтов, я хорошо отомстил за слезы. Герцен, на душе моей лежит еще одна исповедь. Гончаров, поэма изящной любви кончена. Огарев, я любил вас втайне. Тютчев, завтра я еду к тебе. Алексей Толстой, тайна твои покрывала черты. Тургенев, вы напрасно говорите о моем счастье. Фет, умерла со словами, он не виноват. Достоевский, я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее. Некрасов, мы с тобой бестолковые люди. Григорьев, найти бесконечное страдание. Островский. Любовь для нее была горем и несчастьем. Никитин. Еле слышу ваш голос. Чернышевский. Отложи свидание со мной. Лев Толстой. Мне страшно будет услышать «нет». Лесков. Ничего равного ей не вижу. Мамин сибиряк. Счастье пронеслось весенней грозой. Короленко. Лица той девочки я не видел. Чехов. Мы не признавались друг другу в нашей любви. Бунин. Мы в последний раз обнялись. Конец содержания.